9. Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву. Примечание. Печатается по копии, переданной архиву Сахарова в Москве из архива президента Российской Федерации. В России публикуется впервые. Конец примечания. Глубоко уважаемый Михаил Сергеевич, почти 7 лет назад я был насильственно депортирован в город Горький. Эта депортация была произведена без решения суда, то есть является беззаконной. Никаких нарушений закона и государственной тайны я никогда не допускал. Я нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции под непрерывным гласным надзором. Моя переписка просматривается и часто задерживается, а иногда фальсифицируется. С 1984 года в такой же противоправной изоляции находится моя жена, осужденная к ссылке, режимом которой подобная степень изоляции не предусматривается. Приговор и клеветническая пресса переносят на нее ответственность за мои действия. Я лишен возможности нормальных контактов с учеными, посещения научных семинаров, что в наше время является необходимым условием плодотворной научной работы. Редкие визиты моих коллег из Физического института Академии наук СССР не исправляют этого нетерпимого положения, по существу это фикция научного общения. За время пребывания в Горьком мое здоровье ухудшилось. Моя жена, инвалид Великой Отечественной войны второй группы, с 1983 года перенесла многократные инфаркты. В США ей была сделана тяжелейшая операция на открытом сердце с установкой 6 шунтов – и операция ангиопластики на бедре. Она сейчас фактически является глубоким инвалидом, нуждающимся для сохранения жизни в непрерывном медицинском контроле, в уходе и климатолечении. В этом же нуждаюсь и я. Всего этого мы лишены в условиях моей депортации и ее ссылки. Я повторяю свое обязательство не выступать по общественным вопросам, кроме исключительных случаев, когда я, по выражению Льва Толстого, не могу молчать. Позволю себе напомнить о некоторых своих заслугах в прошлом. Я был одним из тех, кто сыграл решающую роль в разработке советского термоядерного оружия 1948-68 годы. По моей инициативе в 1963 году советское правительство предложило заключить договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах, получивший название «Московский договор». Вы неоднократно отмечали его значение. Прекращение испытаний в атмосфере спасло жизнь сотен тысяч людей. В силу своей судьбы я много думал о проблемах войны и мира. В своей общественной деятельности я отстаивал принцип открытости общества и соблюдения права на свободу убеждений, информации и передвижения как важнейшей основы международной безопасности и доверия, социальной справедливости и прогресса. В феврале 1986 года я обратился к вам с призывом об освобождении узников совести, людей, репрессированных за убеждения и связанные с убеждениями ненасильственные действия. Вместе с покойным академиком Таммом я был инициатором и пионером работ по управляемой термоядерной реакции системы типа токамак, лазерное обжатие, мюмизонный катализ. Предложенное мной использование термоядерных нейтронов для производства ядерного горючего позволит исключить самое опасное и сложное звено в атомной энергетике будущего – бридеры на быстрых нейтронах – и упростить, то есть сделать более безопасными, энергетические атомные реакторы. Я хотел бы при прекращении моей изоляции принять участие в обсуждении этих проектов, в частности, в осуществлении программ международного сотрудничества с целью создания мирной термоядерной энергетики. Я надеюсь, что вы сочтете возможным прекратить мою депортацию и ссылку жены. С уважением, Сахаров Андрей Дмитриевич, академик. 22 октября 1986 года. Горький, улица Гагарина, 214, квартира 3.